Слово второе. Опять беседовал я о любви. Ты выслушал, ушел и ограбил. Делами ты не оправдал наставления. Не стыдись вновь прийти в церковь. Стыдись грешить, но не стыдись каяться. Смотри, что сделал тебе дьявол. О двух вещах следует рассудить: о грехе и покаянии. Грех есть рана, покаяние — врачество. Что для тела раны и лекарства, то для души — грехи и покаяние. Но грех сопровождается стыдом, а покаяние дает дерзновение. Обрати тщательно внимание, умоляю тебя, на слова мои, чтобы тебе не смешивать предметов, не лишиться пользы от моего наставления. Язва и врачество — грех и покаяние. Язва — грех. Врачество — покаяние. В язве гной, в лекарстве — очищение гноя. Во грехе гной, во грехе поношение, во грехе посмеяние, в покаянии — дерзновение, в покаянии — свобода, в покаянии — очищение грехов. Обрати тщательное внимание. За грехом следует стыд. Покаяние сопровождается дерзновением. Уразумел, что говорю я? Сатана извратил естественный порядок. Греху он дал дерзость, а покаянию — стыд. Не отстану до вечера объяснять это, до тех пор, пока не разрешу того, о чем начал говорить. Я должен исполнить обещание и не могу отступить. Есть язва и лекарство. В язве гной. Лекарство обладает силой очищать гной. В лекарстве ли гной? В язве ли целительная сила? Не имеет ли и то, и другое своего собственного свойства? Может ли сообщиться первое последнему или последнее первому? Ни в каком случае. Перейдем к душе, отягченной грехами. Грех имеет своим уделом поношение и бесчестие. Покаяние сопровождается смелой надеждой. Покаяние соединено с постом. Покаяние дает оправдание. Говори ты беззакония свои первым, чтобы оправдаться. Праведный первым осуждает себя. Итак, сатана, зная, что за грехом следует стыд, который легко может отвратить от него согрешающего, а покаяние сопровождается дерзновением, которое в силах привлечь кающегося, извратил естественный порядок, и стыд отдал покаянию, а дерзновение — греху. Каким же это образом? А вот как. Пленяется кто-нибудь безумной страстью к всенародной блуднице, следует он за блудницей, как пленник, входит в ее жилище и, не стыдясь, не краснея, отдается блуднице, совершает грех, и нет у него ни стыда, ни стеснения. По окончании греха он выходит оттуда и стыдится, покаяться. Несчастный. Когда отдавался блуднице, тогда тебе не было стыдно. А когда пришел каяться, тогда стыдишься? О чем он, скажи мне, стыдится теперь, если не стыдился, когда предавался блуду? Делает постыдное дело и не стыдится, а слово стыдится. Злодейство дьявола это. В грехе он не допускает ему стыдиться, а всенародно дозволяет ему бесчестить себя, потому что знает, если грешник почувствует стыд, то убежит от греха. Покаяние, напротив, заставляет его стыдиться, зная, что стыдящийся не покается. Два зла учиняет он, вовлекает в грех и удерживает от покаяния. В чем же стыд, наконец? Когда предаешься блуду, не стыдишься, а когда принимаешь врачество, стыдишься? Тебе стыдно, когда освобождаешься от греха? Тогда надлежало тебе стыдиться, тогда должен был чувствовать стыд, когда грешил. Когда был грешником, не стыдился, когда же стал праведником, стыдишься. Говори беззаконие твои первым, чтобы оправдаться. О милосердие владыки! Не сказал, чтобы не быть наказанным, но чтобы оправдаться. Неужели для него недостаточно, что ты не наказываешь его, а еще делаешь праведным? Подлинно так. Но обрати тщательное внимание на изречение. Праведником, говорит, сделаю его. Где же сделал это Бог? Когда он спас разбойника, за то лишь, что тот сказал другому. Или ты не боишься Бога? Мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли. Спаситель говорит ему: «Ныне же будешь со мною в раю». Евангелие от Луки, глава 23, стихи 41-43. Не сказал: «Освобождаю тебя от наказания и муки», но вводит его оправданным в рай. Видишь, как он через исповедание стал праведником? Много милосерд Бог. Он сына не пощадил, чтобы пощадить раба, предал единородного, чтобы искупить неблагодарных рабов. Кровь сына своего положил вместо цены. О, человеколюбие владыки! И не повторяй мне опять: много согрешил я, как я могу спастись? Ты не можешь. Владыка твой может и так, что изгладит грехи. Тщательно внимай слову. Изглаждает он так грехи, что не остается даже и следа их. На телах это невозможно. Как бы много ни старался врач, сколько бы снадобий ни прикладывал к ране, только рана скроется. И часто случается, что кто-нибудь получит удар по лицу и залечит рану, а шрам остается и безобразием лица указывает на бывшую рану. Врач старается всевозможными средствами уничтожить и шрам, но оказывается не в силах, потому что ему противится и слабость природы, и бессилие искусства, и ничтожество лекарств. Когда же Бог изглаждает грехи, то не оставляет ни шрама, не попускает остаться и следу, но вместе со здоровьем дарует и благообразие, вместе с освобождением от наказания дает и оправдание, и делает согрешившего равным несогрешившему. Он уничтожает грех и обращает его ни во что, как будто его и не было. Так он истребляет его, что не остается ни шрама, ни следа, ни приметы, ни знака.